Глава 14. Есения. «Доброе утро», — пропела Анфиса, когда я, заспанная и помятая, вышла в кухню. Я молчала. «Есения, ты уже неделю со мной не разговариваешь», — попеняла Фиса. Я молча взяла с полки кружку. «Сеня, у вас идеальная совместимость по натальным картам». Тетушка снова завела надоевшую до оскомины пластинку. Я налила в кружку кипяток. «Совсем скоро ты поймешь, что вы с Львом идеально друг другу подходите и скажешь мне спасибо». «Да?» – взорвалась я. «Фиса, даже не надейся. Я за этого Льва не то что замуж не пойду. Я с ним в один автобус не сяду. Он хам и мужлан с отвратительным чувством юмора и чересчур богатой фантазией. Они меня чуть до икоты своими приколами не довели. А ты говоришь замуж? Фиса, читай по губам. Ни за что!» «Сеня! Хочешь, чтобы я быстрее съехала от вас, так и скажи». «Никуда ты не съедешь. Копи деньги на свою квартиру. У нас места достаточно». Отрезала тетушка. «Но личная жизнь у тебя должна быть. Воздержание плохо сказывается на характере женщины и на ее здоровье». «Пойду я». «Куда?» Напряглась тетушка. «На работу». Фиса засопела, а Ираклий мудро не вмешивался в наш разговор. Неделю назад, когда я вернулась из деревни и сразу же провела допрос с пристрастием, тетушка даже сопротивляться не стала и сразу же выложила всю правду. Мол, они с матушкой Льва Дармоедова наши натальные карты внимательно изучили, пришли к выводу, что мы, видите ли, идеальная пара. Моя гипотетическая свекровь одобрила выбор Фисы, а дальше две розы сибитовы местного разлива делали все, чтобы Лев Дармоедов довел меня до икоты и нервного тика своим присутствием. Конечно, они не предполагали, что наша первая встреча получится настолько эпичной. Вторая, к слову, тоже вышла весьма запоминающейся. Все-таки жаль, что до Льва я крапивой не дотянулась. Боже, я надеюсь, что третьей не будет. Есения, он идеальная пара для тебя. Да, он Скорпион ноябрьский, но у него Марс в соединении с Венерой, а Венера во Льве. А это значит, что в постели он настоящий вулкан, страстный, но верный и преданный. Фиса! Я не хочу знать, какой он в постели, хотя уверена, что теплый, судя по повышенной лохматости. Настоящий мужчина должен быть лохмат. Обрадовалась Анфиса. У Ираклия тоже много тестостерона. Сеня, секс – очень важная составляющая брака. Собирающийся на работу Ираклий нервно кашлянул. Я не хочу это обсуждать. Нервно взмахнула я руками. Анфиса, нет, нет, еще раз нет. Ираклий, подвезешь? Конечно. Облегченно выдохнул дядюшка, поняв, что его тестостерон и лохматость мы обсуждать не будем. Я быстро привела себя в порядок, умылась, по-военному быстро оделась, пока Фиса снова не завела любимую шарманку, собрала волосы в хвост и объявила. Я готова. Ираклий, доселе сидевший на диване, поднялся, проверил карманы на наличие там телефона и ключей от машины и кивнул мне на выход. «Есения, заедешь сегодня?» – начала Анфиса. «Нет». Взвилась я. «Никуда не заеду, с работы сразу домой. Кто тебя знает, может, ты опять меня к нему отправишь?» «Ираклий, купи на обратном пути валерьянки для Есении», — попросила тетушка. «Конечно, дорогая», — согласился дядя. «Лучше пустырник», — вмешалась я. «Корень. И побольше. Так погрызу». Ираклий хмыкнул в усы и молча обувался. Я тоже надела кроссовки и первая вышла в подъезд. Дядюшка догнал меня на лестнице. «Не злись на нее. Ты же знаешь Анфису». Взяла на себя роль парламентера. «Я не могу на нее злиться, слишком люблю», призналась я, «но и устраивать мою личную жизнь без моего согласия не нужно, тем более с ним». «Фисочка не ошибается». «Ираклий, моргни 3 раза, если она украла твой паспорт и держит в заложниках», засмеялась я. Дядюшка широко улыбнулся, но отвечать не стал. Мы оба обожали Анфису, это не означало, что мы не спорили и не ссорились, но серьезных конфликтов никогда не было. Фиса меня вырастила, стала мне настоящей мамой, хотя разница в возрасте у нас была всего 15 лет. У отца из родных никого не осталось, тогда я не говорила почти 3 месяца, а Фиса и Ираклий всегда были рядом, поддерживали меня, им и самим было нелегко, но они держались ради меня». Именно Анфиса забрала меня к себе после смерти родителей, а не дядя Игнат, младший брат моей мамы, и мой крестный. Игнат хотел оформить опекунство на себя, но он много работал, а у меня не сложились отношения с его супругой. Она не готова была принять незнакомого проблемного подростка в дом, а Игнату некогда было меня воспитывать. Однако с дядюшкой у меня были очень теплые отношения, хотя виделись мы редко. Анфиса с Ираклием стойко выдержали мой переходный возраст, дали мне высшее образование, крышу над головой и окружили отеческой заботой. Своих детей у них не было, у Анфисы не получалось забеременеть, несмотря на заверения врачей, что они с Ираклием оба здоровы, и вся нежность и забота достались мне. На парковке нас ждала идеально вымытая машина Ираклия. Неделю назад его чуть Кондратий не обнял, когда я вернула ему любимую ласточку всю в грязи после деревенской дороги. Но мужественно не стал выражать негодование. Но в воскресенье проснулся с первыми петухами и отправился на мойку отдраивать свою любимицу. Дядя довез меня до частного детского развивающего центра, где я работала, махнул рукой на прощание и уехал совершать собственные трудовые подвиги. Я вошла, взяла у администратора ключи от кабинета и отправилась в учительскую за порцией зеленого чая. Две коллеги уже включили чайник и о чем-то беседовали, ожидая, пока он вскипит. «Всем привет! Против кого сегодня дружим?» Оптимистично поинтересовалась я у девчонок. «Мне кажется, у моего Глеба любовница». Призналась Тамара, у которой, сколько я здесь работала, с мужем были какие-то проблемы. «Разведись. Нет мужа, нет любовницы». «Логично», — кивнула Тома. «Может, и правда его бросить? Нервы только мотает. Надоели мне эти скандалы. Сень, а можешь меня к Анфисе по знакомству записать, а то к ней за месяц надо?» «Я тебе без Фисы скажу, что ты телец, а он конь бестолковый, и вы не пара. Но записать могу, попозже и позвоню». «Спасибо. Чай будешь?» «Буду. Переобуюсь и вернусь». Я сменила обувь на рабочие балетки, попила с приятельницами чай и сосредоточилась на работе. До вечера вбивала в головы детям мудрое, доброе, вечное и твердую Эл, почему-то вспоминая картавого гнома Валерьяна, чтоб ему икалось. Отвела последнее занятие с учеником и засобиралась домой, когда зазвонил мой мобильный. Номер был мне незнаком, поэтому отвечала я с опаской. «Алло». «Есения!» – завопила Ниночка так, словно начался апокалипсис. «Я тебя убью!» Я зажмурилась и закусила губу, ибо последнюю неделю трусливо пряталась от подруги, которая горела желанием вернуть свой паспорт. «Не надо. Убьешь, я мертвая буду». «Я жду тебя на крыльце. Не вернешь паспорт, пойду в полицию писать заявление. Я не шучу, Есения!» И отключилась. Да, гипнозом каким-то этот кошар Василий владеет. Так запудрить Ниночке мозги из адекватного, думающего и рассудительного человека подруга превратилась в послушную куклу. Я подышала немного, чтобы успокоиться, вышла на крыльцо и встретилась взглядом с наглым Васей, который нежно обнимал Нину за талию и что-то ей шептал. «Додик дискотечный. Жаль, что у меня крапивы под боком нет». Нина заметила меня, перестала улыбаться, отлепилась от своего красавца, подошла ко мне и молча протянула ладонь. Я нехотя вложила в нее Ниночкин паспорт и скрипнула зубами от злости. Перевела взгляд на драного кота Василия, который нагло усмехнулся, взглядом показывая, что он победил. Я с трудом подавила порыв показать ему средний палец и указать подробное направление движения подальше от моей подруги. Но Нина гордо развернулась, подхватила своего жениха под руку и молча ретировалась. Я топнула ногой от переполняющих эмоций и решилась. Никогда так не делала, но это уже ни в какие ворота не лезет. Достала мобильное и набрала номер своего крестного. «Сенька, здорово!» Гаркнул он так, что я присела. «Игнат, мне нужна помощь». «Что? Опять Анфиса с ее травками наши приняли?» Засмеялся он. «Нет, Игнат, помоги. Кажется, я встретила мошенника и брачного афериста». «Так, кто такой?» Мгновенно среагировал дядя. «Имя, адрес, фото, все, что есть, мне на почту». «Называет себя Василий, фото сейчас пришлю», — обрадовалась я. «Жду». Отрезал Игнат. Я отключилась, нашла в соцсетях Ниночки фото счастливого Василия и отправила Игнату в мессенджер. Спустя 5 минут он перезвонил и рявкнул. «Через час, чтоб была у меня на работе. Пропуск закажу. Дежурному скажешь, что ко мне». «Все так серьезно?» – напряглась я. «Я жду, Есения». Отрезал он. И куда эта кулема умудрилась вляпаться? Я почти бежала к остановке, перебирая в уме, кем может оказаться Василий. И почему Игнат так разнервничался, когда увидел его фото? Мне повезло. Нужный автобус приехал, стоило мне только подойти, и спустя 40 минут я уже входила в здание полиции.